Глава 7. Природа низшей формы идеального, биоидеального. Субъективный мир организма. Субъективиум. Параграф 1. Важнейшие понятия теории информации. Как уже неоднократно говорилось, воздействие внешнего объекта на рецепторы человека – вызывает процесс возбуждения, который по нервным волокнам достигает головного мозга, где и возникают ощущения и восприятие. Нервные процессы по своей природе существенно отличаются от других физиологических процессов, происходящих в организме, например, от кровообращения и пищеварения. Процессы кровообращения и пищеварения – важны для организма сами по себе. Иное дело – описанные выше нервные процессы. Они важны для организма не сами по себе, не своим физиологическим содержанием, а только тем, что несут информацию о внешнем мире, являются сигнальными информационными процессами. Для ясности прибегнем к аналогии. По равнине шагают мачты линии высокого напряжения. По проводам течет электричество. Рядом столбы телефонной линии. И здесь по проводам тоже идет электрический ток. Но между этими двумя потоками электричества существует качественное различие, причем совершенно не физическое. В первом случае ток важен сам по себе. Он несет энергию, способную приводить в движение станки и иные машины. Во втором случае энергия сама по себе не имеет значения. Электрический ток, идущий по телефонным проводам, важен лишь тем, что он несет сообщение, несет информацию о тех или иных происходящих в мире событиях. Понятие информации, начиная с середины 20 века, стало важнейшим общенаучным понятием. Возникла специальная наука, исследующая это явление – теория информации или информатика. Не вдаваясь ни в какие детали, попытаемся разобраться в том, что такое информация. Информация всегда есть информация о чем-то, о каком-то объекте. Там, где существует информация, всегда имеется ее источник. Ее объект или информообъект. Информация всегда предназначена для чего-то или для кого-то. Там, где существует информация в точном смысле слова, имеется ее получатель. Для разрешения поставленной нами задачи вполне достаточно ограничиться рассмотрением только такой информации, получателем которой является человек. Информация – всегда предполагает существование определенного материального носителя. Этим носителем информации может быть физический процесс или физическое тело, вещь, предмет и тому подобное. Чтобы физический процесс мог нести информацию, он должен быть способным иметь множество различных состояний. Электрический ток, например, может иметь и большую, и меньшую силу. Иногда говорят о множестве различных состояний в применении и к физическому телу. Но, вероятно, в последнем случае лучше говорить о наличии в нем или на нем множества различных элементов, будь то точек, крестиков, пятен, линий и тому подобного. Разумеется, различные состояния физического процесса тоже могут быть названы элементами множества. Это множество или набор элементов представляет собой шифр, код, с помощью которого материальное явление, процесс или тело становится носителем информации. Воздействие источника информации на физический процесс или физическое тело носит определенный порядок во множество элементов, присущих данному процессу или данному телу. В случае процесса происходит упорядочение элементов множества во времени. В случае тела – упорядочение элементов множества в пространстве. В результате этого упорядочения физические объекты становятся носителями информации о ее источнике, становятся сигналами. Происходит кодирование, зашифровывание информации. Это выражение ни в коем случае не означает, что информация вначале возникает и лишь затем кодируется. Информации нет и не может быть до кодирования и без кодирования. Информация возникает лишь в процессе кодирования. До кодирования существовал лишь объект информации, но не информация о нем. Информация есть не сам физический объект, а множество присутствующих в нем элементов. Это множество элементов есть шифр, есть код информации, но не сама информация. Информация есть определенный порядок расположения определенных элементов множества, определенных единиц кода во времени или пространстве. Это особенно наглядно проявляется в тех случаях, когда происходит переход от одного кода, одного шифра к другому, то есть перекодирование или перекодировка, перешифровка информации. В качестве примера можно привести запись звуковой речи на граммофонной пластинке. Множество состояний звукового давления, упорядоченного во времени, переводится с помощью микрофона во множество состояний электрического тока, упорядоченного тоже во времени, а затем во множество упорядоченных во времени же положений иглы звукозаписывающего аппарата. И, наконец, во множество точек звуковой дорожки на граммофонной пластинке, упорядоченное, но теперь уже не во времени, а в пространстве. Когда пластинку кладут на диск граммофона, приводят в движение и ставят на нее иглу головки звукоснимателя, в результате последовательного обратного преобразования мы снова слышим звуки речи. При последнем преобразовании информация обретает такую форму, что становится доступной, понятной для получателя. Обретение информации такого вида есть ее декодирование, расшифровка. В рассмотренном выше примере с граммофонной записью объектом информации была звуковая речь. Именно она была закодирована первоначально в форме упорядоченного множества состояний электрического тока. После этого произошло несколько последовательных перекодировок и, наконец, наступило декодирование. Оно выразилось в том, что получатель информации услышал звуковую речь, практически ничем не отличающуюся от исходной. Таким образом, декодирование в данном случае выразилось в появлении дубля, дубликата объекта информации, который столь же материален, как и оригинал. Здесь мы имеем дело с материальным дублем объекта информации, оригинала. Декодирование информации всегда предполагает появление двойника, дубля объекта информации. Однако этот дубль совершенно не обязательно должен быть материальным двойником объекта информации. Но разобраться в других видах декодирования информации невозможно, не выявив природы информации. А это пока еще не сделано. Но прежде чем заняться этим, вернемся к описанной выше граммофонной записи. Она важна для нас как пример не только декодирования, но и перекодирования информации. На этом примере отчетливо можно видеть, как в процессе и прямого, и обратного преобразования происходит замена одних физических объектов другими. Множество элементов одной физической природы сменялось множеством элементов совершенно другой физической природы, а информация при этом оставалась той же самой. Происходит это потому, что при всех данных изменениях сохранялся определенный порядок расстановки определенных элементов множества. Иными словами, все перечисленные множества изоморфны. Их элементы попарно взаимно однозначно соответствуют друг другу, и преобразование элементов одного множества соответствуют преобразованиям соответствующих элементов другого множества. Параграф 2. Проблема природы информации. Вокруг проблемы природы информации велись и ведутся споры. Один из вопросов, который особенно интересовал материалистов, это проблема отношения информации и материи. Особое внимание философов привлекло своеобразное определение информации, которое было дано одним из основоположников кибернетики и теории информации Норбертом Винером. Информация, писал он в книге «Кибернетика или управление и связь в животном и машине», есть информация, а не материя и не энергия. Оно было подхвачено многими исследователями, в том числе и специалистами по физиологии органов чувств. «Информация», — вторил Винеру нейрофизиолог Джордж Самьен в книге «Кодирование сенсорной информации в нервной системе млекопитающих», — это не энергия и не материя. Данное высказывание Норберта Винера вызвало самую различную реакцию. Некоторые философы, в частности советские, усмотрели в нем идеализм. Другие, подхватив его, пытались истолковать информацию как нечто третье, отличное от материи и сознания, и лежащее в основе мира. Между тем, в высказывании Норберта Винера нет ничего, кроме констатации факта. Информация действительно не есть материя. Она на самом деле нематериальна. Но она и не идеальна, и не духовна. Не являясь материальной, информация в то же время существует вне и независимо от сознания человека. Она объективна, объективно реальна. И здесь мы сталкиваемся с тем, что в объективном мире существуют две разные формы объективного бытия. Два вида объективно реального. Одна форма объективно реального бытия – самостоятельное существование, самосуществование или самобытие. Существовать самостоятельно значит быть не просто объективным, объективно реальным, а материальным. В рассматриваемом случае самостоятельно существуют носители информации, физические процессы и физические тела, предметы, вещи и тому подобное. Они бесспорно материальны. Материальными являются и различные состояния физических процессов, и различные элементы физических тел, выступающие в качестве кода информации. Но, как уже указывалось, сама информация существует не рядом с материальными элементами, образующими материальное же множество, не в качестве чего-то самостоятельного, а только как порядок расположения этих материальных элементов во времени или пространстве. Любой порядок расположения материальных объектов с необходимостью должен быть объективным. Иным он просто быть не может. Но будучи объективным, объективно реальным, этот порядок не является и не может быть материальным. Он существует только в материальном и через материальное, но сам таковым не является. Упорядоченное материально, а порядок нет. Здесь перед нами иная форма объективного существования. Существование не самостоятельное, а в чем-то и через что-то. Существование в ином и через иное. Его можно назвать выносуществованием, вынобытием. Таким образом, в мире существуют две формы объективно-реального. То объективно-реальное, что существует в мире самостоятельно, в качестве самобытия, есть материальное. То объективно-реальное, что существует в мире не самостоятельно, а в другом и через другое, в качестве не самобытия, а вынобытия, будучи, как и материальное, объективно-реальным, в то же время материальным не является. Это объективно-реальное, но нематериальное, можно было бы назвать объектальным. Существование двух видов объективного бытия ни в коем случае не означает существование двух объективных миров. Существует один и только один единственный объективный мир, материальный мир, мир материи. Только одна субстанция, материальная. Вы на бытие неразрывно связано с самобытием. Его нет и не может быть без самобытия. Оно может существовать и существует только в самобытии. Не имеет самостоятельного бытия. Оно существует только в материальном. И иначе существовать не может. Подразделение объективно-реального на материальное и объектальное означает выявление не только двух родов объективно-реального, но одновременно и двух родов нематериального. Первый уже известный нам род – идеальное, которое существует в двух формах. Во-первых, в виде субъективного образа объективного мира и тем самым представляет собой единство субъективного и объективного. Во-вторых, существующего в этой субъективной форме объективного содержания – вещи для нас. Другой род – объектальное, которое ни в коей мере не является субъективным, которое объективно и только объективно, и тем не менее нематериально. Всякий порядок может иметь только вы на существование. Информация всегда есть одна из разновидностей порядка. Поэтому ее бытие всегда есть вы на бытие, она всегда представляет собой объектальное. Введенные выше понятия самобытия и вы на бытия важны для понимания не только природы информации. Давая возможность понять природу порядка вообще, они тем самым помогают решить вопрос о таких формах упорядочения материальных объектов, как время и пространство. Вы на существующем, объективно реальным, то есть объектальным, но нематериальным, является общее, по поводу вопроса о природе которого до сих пор спорят философы. Таким образом, существует не один, а целый ряд видов вы на существующего, объектального. Информация – всего лишь один из этих нескольких видов. Этот вид объектального можно назвать информообъектальным. Теперь, после выявления природы информации, можно продолжить рассмотрение проблемы ее декодирования. Выше был приведен пример с граммофонной записью речи, где декодирование выразилось в появлении дубля – дубликата объекта информации, который был столь же материален, как и оригинал. Здесь мы имеем дело с материальным дублем объекта информации – оригинала. Всякое декодирование предполагает появление дубля объекта информации. Но он совершенно не обязательно должен быть его материальным двойником. В случае, например, с фотосъемкой человека – появляется его фотопортрет. Совершенно ясно, что здесь имеет место декодирование информации, что предполагает появление двойника, дубля предмета информации. Этот двойник присутствует в фотопортрете. Этот двойник человека бесспорно объективен и только объективен. Исключительная объективность этого двойника состоит в том, что он полностью определяется тем, каков сам объект информации. Правда, здесь есть один момент, который нельзя оставить совсем без внимания. Двойник объекта информации формируется в процессе декодирования на основе той информации, которая существует об объекте информации. Она в зависимости от разных обстоятельств может быть более полной, а может быть и менее полной. В результате двойник объекта информации может находиться в более полном или менее полном соответствии с оригиналом. Но данное обстоятельство не меняет того, что в любом случае перед нами находится двойник объекта информации, и он объективен и только объективен. И к этому тут же добавим, что данный двойник будучи объективным, в то же время нематериален. А это значит, что рассматриваемый двойник человека является объектальным. Объектальное же, как мы знаем, не имеет самостоятельного бытия. Данный двойник человека, будучи объектальным, должен иметь и имеет материального носителя. И этот материальный носитель существует в фотопортрете, причем в достаточно зримом виде. Фотопортрет есть единство объектального двойника объекта информации и его материального носителя. Фотопортреты, да вообще любые портреты, обычно называются образами. Слово «образ» часто используется для обозначения такого рода конкретных единств, объектальных двойников объектов информации и их материальных носителей. Подобного вида образы характеризуются как материальные. Смотри, например, понятие знака образа в семиотике. Сходной, хотя и несколько отличной, является ситуация при отражении любого объекта, в частности человека, в зеркале. Человек в зеркале есть объектальный двойник человека, находящегося перед зеркалом. Но в отличие от случая с фотопортретом, материальный носитель объектального двойника объекта информации здесь практически незрим. Мы видим только зеркало. В результате зеркальные двойники называются образами. В определенных условиях, вроде особого способа освещения, особого душевного состояния человека, то или иное лицо может принять объектальный зеркальный дубль объективного предмета за сам материальный предмет. Так, например, в рассказе Гилберта Кита Честертона «Зеркало судьи» его герой стреляет в своего зеркального двойника, принимая его за своего реального противника. Параграф 3. Сенсофизиологическая проблема. Ощущения, восприятие и мозговые процессы. Сказанное выше о сигнальных информационных процессах вообще относится и к нервным процессам, которые, возникнув в результате воздействия внешних объектов на рецепторы, достигают головного мозга. Они несут информацию о внешнем предмете, который эти процессы вызвал. А дальше начинают проявляться существенные отличия нервных процессов от физических, в узком смысле этого слова, информационных процессов. Пока нервный процесс, несущий информацию об объективном предмете, находится на пути к коре больших полушарий головного мозга, эта информация, существуя в организме, для организма не существует. Когда же этот процесс достигает коры головного мозга, происходит декодирование несомой им информации. И это декодирование не может заключаться ни в чем другом, кроме как в том, что эта информация начинает существовать не только в организме, как это было раньше, но и для организма. В результате происходит своеобразное раздвоение организма. Если раньше он был только носителем информации, то теперь он начал выступать еще в одной роли – получателя информации. Организм раздваивается на носителя информации и получателя информации. Как уже отмечалось, нервный процесс сам по себе для организма не важен. Для организма важна лишь информация, которую он несет. Поэтому для организма, как получателя информации, материальный нервный процесс, несущий информацию о внешнем мире, сам по себе, как таковой, не существует. Для организма существует только информация, которую данный нервный процесс несет. При этом данная информация существует для организма не как информация о внешнем объекте, а как сам этот внешний объект. Когда материальный нервный процесс, несущий информацию о внешнем предмете, начинает существовать не только в организме, но и для организма, он обретает в организме еще одно, второе бытие. Становится субъективным образом упомянутого внешнего предмета, то есть идеальным. Соответственно, еще одно бытие в организме обретает и содержащаяся в этом нервном процессе информация о внешнем объекте. Она становится двойником, дублем этого объекта, вещью для нас. И вот этот двойник и предстает для получателя информации как материальный предмет, как вещь в себе. Ничего такого во всех рассмотренных выше случаях декодирования информации не наблюдалось. И это вполне понятно. Ведь там мы не имели дела с процессами познания. Познание предполагает существование не только объекта, но и субъекта познания. Субъект познания есть живое существо, в организме которого протекают познавательные процессы. А в рассмотренных примерах субъекты познания отсутствовали. Если в них и присутствовали люди, то либо как объекты информации, либо как получатели информации, которую несли процессы, совершенно внешние по отношению к ним. Другое дело – то декодирование информации, которое мы рассматриваем сейчас. Оно происходит в организме субъекта познания, который является и носителем, и получателем информации. Здесь информационные процессы являются познавательными процессами. Но при всем отличии таких процессов от чисто информационных, у них есть и сходство с последними. И здесь декодирование информации предполагает появление дубля объекта информации. Но этот дубль не может быть материальным. И в то же время он не может не быть объективным. В противном случае он не мог бы быть двойником объекта информации. Значит, он мог быть только объектальным. Но объектальное не может существовать без материального носителя. Значит, должно существовать особого рода единство того и другого. В случаях с чисто информационными процессами это единое целое обычно именуют образом объекта информации и характеризуют его как материальный. Если не весь такой образ, то, по крайней мере, входящий в него двойник объекта информации вполне чувствозрим. И у получателей информации нет сомнений, что они имеют дело ни с чем иным, как с двойником объекта информации. Иное дело – познавательные процессы. Здесь все чувственно незримо. Здесь это можно зреть лишь умом. И учеными давно установлено существование такого рода конкретных единств. Их тоже принято называть образами. Существуют три их формы – ощущение, восприятие и представление. Все они характеризуются как единство объективного и субъективного, что дает основание считать их идеальными. Как принято говорить, они объективны по содержанию и субъективны по форме. С тем, что чувственный образ, к примеру, восприятие, есть единство двух составляющих, одна из которых вполне может быть названа объективной, а другая – субъективной, нельзя не согласиться. Объективное в образе – это все то, что определяется природой объекта познания. Все это вместе взятое образует в образе двойник объекта познания, который объективен и только объективен. Здесь имеет смысл задержаться на одном аспекте, который был ранее рассмотрен, но применительно к чисто информационным процессам. Когда речь шла об объективности данной составляющей чувственного образа, говорилось, что она состоит в полной зависимости от того, каков объект познания. Но, конечно, при этом имелась в виду зависимость от имеющейся информации об объекте познания. Нужно иметь в виду, что в данной главе речь идет о таком идеальном, которое присуще не только человеку, но, по крайней мере, высшим животным. А у разных видов животных могут существовать различные механизмы получения информации о внешнем мире. Поэтому информация об одном и том же внешнем объекте у животных одного и того же вида может быть более полной, а у другого – менее полной. Но это не меняет сути дела. Всегда существует такая составляющая образа, которая полностью определяется природой внешнего объекта, то есть объективная и только объективная. Всегда двойник объекта познания объективен и только объективен. Тут в основном все ясно. Сложнее дело обстоит с пониманием субъективного. Его обычно трактуют как полную противоположность объективного во всех смыслах. Когда заходит речь о субъективности образа, ее часто понимают как зависимость от сознания и воли субъекта познания. Это неверно. Сознание не имеет отношения к появлению чувственных образов, а у животных его вообще нет. Под субъективностью здесь нужно понимать зависимость от организма субъекта познания. Чтобы, например, информация начала существовать для организма, она должна быть декодирована. А для декодирования необходимо, чтобы нервные клетки, содержащие информацию, оказались в состоянии значительного возбуждения. Только в таких, зависящих от организма условиях, возможно образование на основе информации двойников объектов информации. Таким образом, без определенной субъективной составляющей образа невозможно бытие и его объективной составляющей, и тем самым и образа в целом. Когда внешний предмет воздействует на рецепторы, возбужденные нервы несут информацию в кору головного мозга, где она закрепляется в нескольких клетках. Возникает энграмма. Эти клетки возбуждаются энергией, пришедшей из рецепторов, и остаются возбужденными, пока внешний объект продолжает действовать на рецепторы. Возникает восприятие как единство объективного и субъективного. С прекращением воздействия внешнего предмета на рецепторы возбуждение клеток исчезает, а вместе с ним и восприятие. Информация, содержащаяся в корковых клетках, сохраняется, но при этом перестает существовать для организма. Из двух составляющих образа для организма важна только объективная – двойник объекта познания. Поэтому он, и лишь он, начинает существовать не только в организме, но и для организма. И в случае с восприятием – он существует для организма не как двойник объекта познания, а как сам этот объект, как тот предмет, который в данный момент воздействует на рецепторы организма. Не как вещь для нас, а как вещь в себе. Иначе происходит в случае представления. Как уже говорилось, после прекращения восприятия содержащаяся в корковых клетках информация о вызвавшем ее внешнем предмете не исчезает, но перестает существовать для организма. Когда эти клетки в результате кортикальных процессов в достаточной степени возбуждаются, там возникает образ названного предмета. Соответственно, для организма начинает существовать двойник этого объекта. И существует он для организма как таковой, то есть как двойник предмета, а не сам этот предмет. И это понятно. Ведь этого предмета в данном случае перед нами нет. Может быть, он давно уже не существует. И если бы его двойник предстал бы перед организмом не как двойник, а как сам предмет, это бы исказило картину мира. К сказанному можно добавить, что когда возбуждение корковых клеток является чрезмерно сильным, двойники объектов познания могут предстать перед организмом как сами предметы. Это называется галлюцинацией, от латинского «аллюцинацио» – «бред». Теперь можно попытаться дать определение чувственному образу или биоидеальному. Этот образ есть особая форма бытия нервных процессов, несущих информацию о внешнем объекте, возникающая при декодировании этой информации. Она представляет собой единство двух составляющих. Во-первых, возникшего на основе информации о внешнем объекте двойника этого объекта, и во-вторых, его материального носителя, возбужденных нервных клеток организма субъекта познания, из которых для организма существует только первое, причем в одних случаях ощущение и восприятие. Двойник внешнего объекта существует для организма не как дубль внешнего предмета, а как сам этот предмет, а в других – представление, как таковой, в своем объективном качестве, то есть как дубль внешнего объекта. Можно дать и более короткое определение. Чувственный образ – есть возникшее при декодировании пришедшей в организм информации о внешнем предмете особого рода единство объектального двойника объекта познания и его материального носителя, возбужденных клеток высшего органа центральной нервной системы субъекта познания, существующее для организма либо как сам объект познания, либо как его дубль. К этим двум определениям можно добавить еще одно, предельно общее и потому самое краткое. Биоидеальное есть проявление или реализация свойства материальных нервных процессов, несущих информацию о внешнем мире, существовать в ходе декодирования этой информации в организме как образ внешнего мира, а для организма как сам этот внешний мир. Гегель, как известно, считал, что природа есть и на бытие абсолютной идеи. В действительности все обстоит как раз наоборот. Идеальное, напомню, что в этой главе речь идет только о биоидеальном. Есть не что иное, как своеобразная форма бытия определенных природных материальных процессов, физиологических нервных процессов, несущая информацию о внешнем природном мире. Понять природу сенса идеального помогает теория информации. Но это отнюдь не означает, что без использования понятий этой отрасли знания раскрыть загадку идеального было бы невозможно. К выводам, изложенным выше, я пришел еще в 1956 году, когда теория информации еще только формировалась, и я ничего не знал о ее существовании. В результате мне самому пришлось вводить понятия, сходные по содержанию с теми, что были разработаны теории информации. Как уже указывалось, существуют два качественно отличных типа идеального. Низший его тип – биоидеальное или сенсоидеальное. Оно присуще как многим животным, так и человеку. Высший тип – социоидеальное или духовноидеальное или просто духовное. В настоящей главе рассмотрено только биоидеальное. Оно существует не у всех животных, а только у тех, которые имеют настоящую нервную систему или аналогичные ей структуры. Там, где нет нервной системы или ее аналогов, нет и материальных информационных процессов, а тем самым нет и идеального. Такого рода живые организмы обладают только раздражимостью. Животные с крайне примитивной нервной системой или ее аналогами способны ощущать. Животные с более развитым нервным аппаратом обладают и восприятиями. Так как биоидеальное представляет собой не процесс, а всего лишь свойство определенного материального процесса, то никаких идеальных процессов в организмах животных не происходит. В них имеют место лишь материальные процессы. Поэтому философы и естествоиспытатели, которые настаивали на том, что никакой психической деятельности, никаких психических процессов не существует, были правы, но только в отношении животных. То, что в применении к высшим животным называлось психической деятельностью, в действительности представляет собой не что иное, как высшую нервную деятельность. Физиология высшей нервной деятельности способна объяснить все поведение высшего животного без какого-либо остатка. Поэтому зоопсихология как наука не имеет права на существование. Но эти же ученые были совершенно неправы, когда распространяли такое понимание и на человека. Ошибались они и тогда, когда настаивали на том, что у животных вообще нет ничего, что можно было бы назвать психическим или идеальным. Правда, многие из них эту точку зрения до конца последовательно не проводили. Но они никак не могли совместить отрицание существования в мозгу животных каких-либо других процессов, кроме материальных, с допущением бытия в их мозгу чего-то идеального. В действительности, как это уже было показано, хотя в мозгу животных происходят только материальные процессы, идеальное в них существует в качестве проявления свойства определенных материальных процессов, а именно нервно-физиологических. Биоидеальное, или же сенсоидеальное, является не процессом, а свойством определенного рода материальных, а именно нервных информационных процессов. Но оно ни в коем случае не эпифеномен. Это своего рода способ декодирования информации о внешнем мире, несомой этими процессами. О декодировании выше было сказано достаточно много. Но есть момент, на котором имеет смысл задержаться. Декодирование процесса, несущего информацию о внешнем объективном мире, имеет своим результатом своеобразное удвоение этого внешнего объективного мира. Внешний мир теперь существует не только сам по себе, как мир материальных вещей, но и в организме, как мир объектальных дублей этих вещей. Когда мир начинает существовать не только сам по себе, но и в организме, последний претерпевает еще одно раздвоение. Становится не только объектом, но и субъектом. Раздваивается на объект и субъект. Внешний мир, как он существует для организма, есть субъективный мир организма. Организм теперь является не только материальной системой, он включает в себя субъективный мир, содержанием которого является внешний объективный мир. Объективный и внешний мир начинает теперь существовать не только сам по себе, но и в субъективном мире организма. Наряду с внешним миром, каким он существует сам по себе, возникает мир, каким он существует для организма. Обозначение мира, существующего для организма как субъективного мира организма, встречается в специальных работах по анатомии и физиологии органов чувств животных и человека. Например, в монументальном труде английского исследователя Криса Смита «Биология сенсорных систем». Наряду с термином «субъективный мир организма» автором используется и другой – сенсорный мир организма. В предшествующих главах я говорил о мире, как он существует вне сознания, и мире, каким он существует в сознании. И это было оправдано, ибо во всем предшествующем изложении речь шла только о человеческом познании, отражении мира в мозгу человека. Но несомненно, что чувственное познание присуще не только человеку, но и животным. И у всех животных, у которых существует нервная система или ее аналоги, имеется субъективный мир. Таким образом, существует два вида субъективного мира. Человеческий, который принято называть сознанием, и животный. В дальнейшем изложении, для краткости, я буду называть субъективный мир, присущий любому организму с нервной системой или ее аналогами, будь то животное или человек, субъективиумом. Параграф 4. Несостоятельность теории символов. Как уже отмечалось, суть теории символов заключается в утверждении, что ощущения и восприятия являются не образами, вызвавших их объектов внешнего мира, а лишь их знаками, символами или иероглифами. И, соответственно, мир, каким он существует для нас, не имеет ничего общего с внешним миром, как он существует сам по себе, объективно. В свете всего сказанного выше, в свете данных и физиологии органов чувств и теории информации, эта точка зрения выступает как совершенно несостоятельная. Ко всему сказанному добавлю лишь несколько штрихов. Самый важный вопрос – существует ли хотя бы какое-то совпадение между миром, каким он существует для организма, и миром, каким он существует сам по себе? Если существует, то эти миры сходны, похожи друг на друга. И совершенно понятно, почему в ходе эволюции возник мир для организма. Для того, чтобы обеспечить организму возможность ориентироваться в мире самом по себе и приспособиться к нему. Если же никакого совпадения между названными мирами не существует, если между ними нет никакого сходства, то совершенно непонятно, почему у организмов возник субъективный мир, появилась сенсорная система. В ходе эволюции животного мира шло развитие сенсорной системы, которая, помимо всего прочего, проявилась и в специализации органов чувств, и в совершенствовании каждого из возникших специализированных органов чувств. Если обратиться к эволюции зрительного аппарата, то там, например, на смену одному черно-белому зрению пришло зрение цветное. Как это можно трактовать, если встать на позиции Мюллера, Гельмгольца и их приверженцев? Приведем полностью одно из ранее уже частично цитированных высказываний Эмиля Дюбуа-Реймона. «Что в действительности не существует никаких качеств, – писал он, – это следует из анализа наших чувственных восприятий. По нашим теперешним воззрениям, во всех нервах, какой бы результат в конце концов не давал их деятельность, имеет место одинаковый, распространяющийся в обоих направлениях, лишь по интенсивности различный молекулярный процесс. Чувственное ощущение, как таковое, возникает впервые лишь в чувственных субстанциях, по-немецки «Zinsubstanzen», как Иоганн Мюллер называл те участки мозга, которые соответствуют нервам различных чувств. Эти именно чувственные субстанции и переводят впервые в чувственные ощущения – однородные во всех нервах раздражения. И как истинные носительницы специфических энергий Иоганна Мюллера сообщают этим раздражениям разные качества, каждое в зависимости от своей природы. Моисеевское «и бысть свет» с физиологической точки зрения неверно. Свет появился лишь с того момента, когда первый красный глазок инфузории впервые начал отличать светлое от темного. Без зрительной и слуховой чувственной субстанции весь этот окружающий нас мир, блистающий красками и полный звуков, был бы объят мраком и безмолвием. Мир сам по себе безмолвен и мрачен, то есть лишен свойств не только с точки зрения субъективного анализа, но и для механического воззрения, добытого путем объективного исследования. Вместо звука и света воззрение это знает лишь колебание лишенного свойств первичного вещества, образовавшего здесь весомую, а там невесомую материю. Таким образом, согласно взглядам приверженцев теории символов, получается, что следствием возникновения органов чувств и их развития было появление в мире, как он существует для организма, все большего числа явлений, которых нет во внешнем объективном мире. С возникновением черно-белого зрения в чувственном мире организма появился свет, которого нет в объективном мире. С возникновением цветного зрения там появились многообразные цвета, отсутствующие в объективном мире. Иначе говоря, согласно логике представлений Мюллера, Гельмгольца и Дюбуа-Реймона, специализация и совершенствование органов чувств имели своим следствием все большее расхождение между миром для нас и миром в себе, все больший отрыв первого от последнего. Вряд ли нужно опровергать такой взгляд. Ни у одного биолога нет ни малейшего сомнения, что, например, цветное зрение имеет огромное преимущество перед черно-белым, ибо позволяет различать такие существующие в мире оттенки, которые не могут быть выделены механизмом черно-белого зрения. Прибегая к языку теории информации, можно сказать, что цветное зрение дает более полное описание реальности, чем черно-белое, дает более полную информацию об объекте. Или, выражаясь несколько иначе, цветное зрение обеспечивает более полное соответствие между ощущениями и объективным миром. Но о меньшем или большем соответствии между ощущениями и реальным миром можно говорить только в том случае, когда это соответствие понимается как сходство, похожесть, то есть как иконическое. Никакому другому понятию соответствия это совершенно неприменимо. Если ощущения есть условные знаки, символы и иероглифы, не имеющие никакого сходства с вещами, то они ни в каком смысле не могут находиться в большем или меньшем соответствии с объективным миром. Если между ощущениями и предметами внешнего мира может быть и меньшее, и большее соответствие, то это значит, что ощущения являются образами внешнего мира. В заключение остановимся на тех фактах, которые были использованы сторонниками теории символов для обоснования своей концепции. Так как они связаны со специализацией органов чувств, то следует остановиться на некоторых аспектах строения и функционирования этих специализированных органов чувств. Иван Павлов объединял специализированный рецепторный прибор, идущие от него центростремительные нервы и мозговые клетки, в которых эти нервы заканчиваются, под названием анализатора. Кору больших полушарий головного мозга он рассматривал как совокупность высших отделов всех анализаторов – зрительного, слухового и тому подобных. Не все физиологи с ним согласны. Некоторые из них приписывают способность к анализу только высшим отделам центральной нервной системы. Неоспорим тот факт, что там, где существует специализация органов чувств, рецепторные приборы каждого из таких органов – приспособлены к приему только определенного рода внешних воздействий. Ухо воспринимает только звуковые колебания определенной частоты. Глаз – только электромагнитные волны определенной длины. Как отмечалось выше, идущие от рецепторов центра стремительные нервы, вопреки представлениям Мюллера, не обладают специфической энергией, чего не мог не признать еще Дюбуа-Реймон. «Все нервные волокна любого вида животных, пишет нейрофизиолог Самьен, говорят на одном языке. Этот язык состоит из одного слова. Сообщения отдельных волокон передаются в форме электрических импульсов, всегда одинаковых и монотонно повторяющихся снова и снова. Но на каком-то уровне в центральной нервной системе происходит анализ этих нервных импульсов. Этот отдел или отделы центральной нервной системы, как и рецепторы, специализированы. Какие бы импульсы ни пришли к ним, они в мозгу обретают облик ощущений одного определенного типа, или, как говорят физиологи, одной сенсорной модальности – зрительной, слуховой, обонятельной и тому подобное. Каждый из специализированных рецепторов способен адекватно реагировать на внешние раздражители лишь одного определенного вида, лишь на специфические для него внешние агенты. Но на нервы, идущие от такого рецептора, могут воздействовать и неспецифические для данного рецептора агенты. На нервы, идущие от зрительного рецептора, можно воздействовать механическим, химическим и другими способами. И когда нервные импульсы, вызванные такими неадекватными для этого приемного прибора внешними агентами, приходят в высший анализаторный отдел, они декодируются как ощущение света. Именно на этом и другом факте возникновение в результате воздействия одного и того же внешнего агента в разных анализаторах разных ощущений основывались Мюллер и Гельмгольц, когда делали вывод о том, что характер ощущений всецело определяется природой нервного волокна. Но тот же Гельмгольц, по существу, опровергал сам себя, когда писал о том, что в случае, например, со зрением, в результате действия неадекватных внешних агентов возникают лишь световые ощущения, но отнюдь не зрительные. Зрительные ощущения появляются лишь в результате воздействия специфических для зрительного рецептора внешних агентов. Проводя грань между зрительными и световыми ощущениями, Гельмгольц фактически отличал ощущения, являющиеся образами внешнего мира, от ощущений, которые такими образами не являются. Первые являются нормальными ощущениями, вторые – аномальными. Таким образом, в норме ощущения являются ничем иным, как образами внешнего мира. Теория символов и была, и остается несостоятельной. Мир в себе и мир, каким он предстает в субъективиуме организма, всегда есть не только не одно и то же, но всегда одновременно и одно и то же. Параграф 5. Предтечи. Все мыслители, которые осознавали, что мир существует в сознании, и особенно те из них, которые исходили из того, что мир существует не только в сознании, но и вне сознания, так или иначе приближались к пониманию того, что содержание наших восприятий существует для человека как находящийся вне его мир. Из философов 17-18 веков подобное понимание отчетливо пробивается у Томаса Гоббса. «Причиной ощущения, — писал он, — является внешнее тело или объект, который давит на соответствующее каждому ощущению орган. Так как во всем органе возникает сопротивление или противодействие движению, идущему от объекта к внутренним частям органа, то этот же орган обладает импульсом, противоположным импульсу объекта. Так как это противодействие направлено наружу, то образ представляется лежащим вне органа. Полной ясности у Томаса Гоббса, конечно, нет. Он сколько-нибудь четко не осознает, что существующим вне органа, то есть во внешнем мире, представляется не само ощущение, а лишь содержание ощущения. Он делает шаг вперед, когда наряду с термином «ощущение» начинает употреблять слово «призрак», используя его фактически для обозначения содержания ощущения, существующего для субъекта как находящийся вне его объект. Но, как уже указывалось, он буквально тут же ставит знак равенства между значениями слова «ощущение» и «призрак». Еще ближе к такому пониманию подошел Карл Маркс, который попутно заметил в первом томе «Капитала». Световое воздействие вещи на зрительный нерв воспринимается не как субъективное раздражение самого зрительного нерва, а как объективная форма вещи, находящейся вне глаз. Буквально то же самое писал Иван Сеченов в работе «Элементы мысли». К числу прирожденных свойств некоторых чувствующих снарядов, читаем мы там, относится способность объективизировать впечатление. Когда на наш глаз падает свет от какого-нибудь предмета, мы ощущаем не то изменение, которое он производит в сетчатке глаза, как бы следовало ожидать, а внешнюю причину ощущения, стоящий перед нами, то есть вне нас, предмет. Эту же мысль он повторил в работе «Впечатление и действительность». Того, что происходит в глазу при видении, мы не чувствуем, а видим непосредственно все внешнее, стоящим вне нас. Такое вынесение впечатления наружу, род материализации чувствования, можно сравнить с построением образа предмета плоским зеркалом, с тем лишь отличием, что физическое зеркало дает образы позади себя, тогда как зеркало сознания строит их перед собой. И в заключение раздела еще одно высказывание, которое позволит нам перейти к следующей главе. Оно принадлежит крупному русскому физику Оресту Даниловичу Хвольсону. «Вызванное внешним миром раздражение органов чувств», писал он на первой странице своего знаменитого курса физики, «передается миру внутреннему и со своей стороны вызывает в нем субъективное ощущение, для возможности которого необходима наличность сознания. Воспринятое внутренним миром субъективное ощущение объективируется, то есть переносится во внешнее пространство, как нечто, принадлежащее определенному месту и определенному времени. Иначе говоря, путем такого объективирования мы переносим во внешний мир наши ощущения, причем время и пространство служат тем фоном, на котором располагаются наши объективированные ощущения. В тех местах пространства, где они помещаются, мы невольным образом предполагаем порождающую их причину. Исследование процесса объективирования относится к философии. Параграф 6. Сенсофизиологическая проблема. Представление, воспроизведение, репродуктивы и мозг. До сих пор речь шла не только и не просто о сенсоидеальном, но прежде всего о тех его формах, которые являются непосредственными образами внешнего мира, то есть ощущениях и восприятиях. Но ведь кроме них существуют и опосредованные чувственные образы, представления. О них тоже уже шла речь, но в основном лишь попутно. Теперь имеет смысл разобраться в них более обстоятельно. Когда нервное возбуждение, несущее информацию о внешнем объекте, приходит в мозг, оно вызывает определенные изменения в тех или иных его клетках. Возникает энграмма, которая содержит информацию о внешнем объекте, вызвавшем нервный процесс. Энграмма есть единство материального, то есть нервного мозгового носителя информации и носимой им, заключенной в нем информации. Единство материального и объектального. Энграмма, возникшая в результате воздействия одного определенного материального предмета, может быть названа точечной или пунктовой, от латинского punctum – точка. Это отнюдь не значит, что она расположена в одном топографически строго определенном участке коры. Каждый предмет имеет не одно, а несколько свойств, поэтому воздействует не на один рецептор, а сразу на несколько. В результате вызванное им нервное возбуждение приходит в разные участки коры. Но затем происходит объединение всех возбужденных клеток в одно единое целое, противостоящее другим такого же рода нервным образованиям. В этом и только этом смысле можно говорить о точечной или пунктовой энграмме, или энграммной точке, пункте. Как мы уже знаем, когда организм бодрствует, в коре его мозга существует очаг возбуждения. Об этом писали Павлов, Ухтомский и Красногорский. Первый говорил об участке с оптимальной возбудимостью, метафорически о светлом пятне в мозгу. Второй – о мозговой доминанте. Третий – об активном рабочем поле коры. Я буду называть это активное рабочее поле активиум коры или просто активиум. Активиум постоянно перемещается по коре мозга, захватывая одни его клетки или комплексы клеток и покидая другие. В процессе этого движения активиум может надвинуться на те или иные энграммные пункты, вобрать их в себя. Эти пункты возбуждаются. В результате заключенная в них информация о внешнем объекте расконсервируется, декодируется и начинает существовать не только в организме, но и для организма, входит в его субъективиум. Так как обо всем этом достаточно было сказано ранее, то повторять нет необходимости. Напомню лишь, что если при восприятии объектальный двойник внешнего предмета, действующего сейчас на рецепторы, существует для организма как вещь в себе, то при представлении объектальный дубль предмета, бывшего в прошлом объектом познания, существует для организма как вещь для нас. Таким образом, в субъективиуме организма существуют два слоя объектального. Новое, свежее, первичное или, короче, первообъектальное, и старое, вторичное или, короче, второобъектальное. Взятые вместе возбужденные энграммные пункты представляют собой часть более широкого образования – совокупности всех энграммных пунктов коры. Все энграммные пункты, и возбужденные, и невозбужденные, в одинаковой степени несут информацию о внешнем мире, являются единством материального и объектального. Но они могут находиться в одном из двух разных состояний. Когда энграммный пункт находится в активиуме, он выступает как образ внешнего мира, а его объективная составляющая предстает перед организмом как дубль внешнего предмета. Когда же он находится вне активиума, заключенная в нем информация для организма не существует. Энграммный пункт является тогда образом внешнего мира лишь в возможности, но не в действительности. Он только потенциальный образ внешнего мира. Грань между возбужденными и невозбужденными энграммными пунктами крайне относительна. Они то входят в активиум, и тем самым содержащиеся в них объектальные дубли оказываются в субъективиуме, то выходят из него. Как мы уже знаем, Павлов метафорически именовал активиум светлым пятном. Развивая эту метафору, можно сказать, что энграммы, входя в активиум, загораются, освещаются, становятся светлыми, а оказываясь вне активиума, гаснут, погружаются во тьму, становятся темными. Наличие теснейшей связи между светлыми и темными энграммными пунктами, их постоянный переход из одного состояния в другое, требует введения для обозначения всех их вместе взятых особого термина. В качестве такого термина можно использовать словосочетание «пунктоэнграммный конгломерат». Объектальное, заключенное в той части этого конгломерата, которая находится в активиуме и составляет второй слой субъективиума. Из двух названных слоев субъективиума, первообъектального и второобъектального, первый слой является базовым, второй слой целиком строится на его основе. Этими двумя слоями исчерпывается субъективиум животного. С субъективиумом человека дело обстоит гораздо сложнее. Этот вопрос будет рассмотрен позднее. Параграф 7. Сенсофизиологическая проблема. Общение и абстрагирование на уровне сенса идеального вообще, прежде всего у высших животных. Сенсоидеальное есть прежде всего отражение отдельных единичных предметов и явлений, начинающееся с отображения их отдельных единичных свойств. Но в сенсоидеальном может отражаться и общее, но только особого рода, чувствозримое общее. Прежде всего, чувственным познанием могла быть зафиксирована и реально фиксировалась повторяемость чувствозримых ситуаций. Когда какой-то нейтральный агент постоянно предшествовал во времени безусловному раздражителю, он становился условным раздражителем. Возникал условный рефлекс. На этом принципе базировалась вся условно-рефлекторная деятельность животных. Но это далеко еще не все. Когда говорят о превращении постоянно повторяющегося внешнего агента в условный раздражитель, при этом нередко не принимается во внимание, что речь-то на самом деле идет не об одном и том же агенте, а о множестве сходных в каком-то отношении агентов. Когда, скажем, вырабатывается пищевой рефлекс на вспышку света, то каждая новая вспышка света не то же самое явление, которое имело место в прошлый раз, а новое явление лишь сходное с первым. Даже в лабораторных условиях невозможно добиться абсолютного сходства явлений, на которые вырабатывается условный рефлекс. Тем более, это невозможно в естественных условиях. Чтобы выжить, заяц должен бежать при виде не какого-либо одного конкретного волка, а от любого волка. Чтобы прокормиться, хищник должен идти по следам не одного определенного конкретного животного, мясо которого способно утолить его голод, а любого животного данного вида. Таким образом, условный рефлекс всегда вырабатывается не на один определенный раздражитель, а на каждый агент, принадлежащий к определенной группе явлений. При этом необходимо выделение какого-то чувствозримого общего, чувствозримого свойства или набора чувствозримых свойств между этими явлениями и отвлечение от всего того, что их отличает друг от друга. Особенно широким является обобщение представлений на первых этапах образования условного рефлекса. Все это прекрасно понимал Иван Павлов и постоянно писал об этом. «Важнейшее правило, — подчеркивал он, — это постепенность анализа. В условный рефлекс, во временную связь, данный анализатор сперва вступает более общий, более грубой его деятельностью, и только затем, путем постепенного дифференцирования, условным раздражителем остается работа его тончайшей или мельчайшей части. Например, если перед животным появляется светлая фигура, то сначала как раздражитель действует усиленное освещение, и только потом может быть выработан специальный раздражитель из самой фигуры и тому подобное. Вполне понятны были Ивану Павлову и физиологические механизмы этого явления. «Здесь, однако, — пишет он, имея в виду кору больших полушарий головного мозга, — пришедший процесс нервного раздражения обыкновенно разливается и радируется по разным клеткам на большее или меньшее расстояние. Вот почему, когда мы выработали, положим, условный рефлекс на один какой-нибудь определенный тон, то не только другие тоны, но и многие другие звуки вызывают ту же самую условную реакцию. Это в физиологии высшей нервной деятельности называется генерализацией условных рефлексов. Следовательно, здесь одновременно встречается явление замыкания и иррадиации. Но затем иррадиация постепенно все более ограничивается. Раздражительный процесс сосредотачивается в мельчайшем нервном пункте, вероятно, в группе соответственных специальных клеток. Ограничение наиболее скоро происходит при посредстве другого нервного процесса, который называется торможением. И в заключение еще одно обобщающее высказывание Ивана Павлова. «Между прочим, я думал о понятиях, то есть группировании многих конкретных предметов в одно общее представление. Приобретены ли они нами благодаря нашей словесности, нашим словам, отличающим нас от животных, или они имеются и в конкретном мире у животных? Судя по всему, они есть и у животных. Факт, который мне это доказал, – генерализация условных раздражителей. Ясно, что если в виде условного агента действует группа сходных раздражений, это есть тоже понятие – группирование предметов. Возьмите вы какой-нибудь определенный звук, положим, служащий животному сигналом, положим, врага, которого оно избегает. Ясно, что тут непременно должен быть групповой раздражитель, потому что звуки, которыми животное руководствуется, могут меняться в силе от расстояния, от напряжения голосовых связок этого животного, могут повышаться и понижаться в зависимости от того, как производится этот звук. Это есть жизненная потребность, необходимая и для животных, что раздражитель должен быть обобщенным, быть аналогом понятия. В последнем высказывании ярко проявилась сила и слабости Ивана Павлова. Он совершенно прав, когда говорит о группированном представительстве внешних предметов в мозгу животного. Об обобщенном характере представлений, воспроизведений или репродуктивов у животных. Но он совершенно не прав, когда принимает эти обобщенные представления за понятия. Он ближе к истине, когда характеризует их как животный аналог понятий. Понятия человека не только не существуют без слов, без языка, но возникают совершенно иначе. Они не порождаются организмом, а создаются человеком. Здесь опять сказалось стремление Ивана Павлова без остатка свести к условно-рефлекторной деятельности не только поведение и отражение мира в мозгу животных, но и мышление и поведение человека. Проблемой обобщения и абстрагирования у животных специально занимались ученики и последователи Ивана Павлова. Среди этих работ прежде всего следует выделить книги Марианиллы Максимовны Кольцовой «Обобщение как функция мозга» и Леонида Григорьевича Воронина «Эволюция высшей нервной деятельности. Очерки». Выводы, сделанные ими, полностью совпадают с павловскими. Таким образом, имеется общее, доступное чувством, чувство зримое, общее. Но кроме этого внешнего общего существует внутреннее, существенное общее, доступное только уму человека. Для отражения этого общего и возникло мышление. Во всем последующем изложении, говоря об общем, я буду иметь в виду только это существенное, умозримое, общее.